Глава 43. Лила, дорогая моя, 19 месяцев, 11 дней, 9 часов, 32 минуты и 15, 16, 17 секунд минуло с тех пор, когда мне пришлось выпустить твою руку и смотреть, как ты еще раз оглянулась у киоска на Кельтенплац, помахала мне и навсегда исчезла за афишной тумбой. Иногда я хожу к этому киоску и представляю себе, как ты опять появляешься из-за этой афишной тумбы. Неожиданно возникаешь передо мною с той улыбкой, какую приберегаешь для сюрпризов. Джеки потянулся к бокалу с вином на ночном столике, отпил глоток и поперхнулся. Когда он прокашлялся, Тамара велела. «Дальше». Она лежала на животе, голая, подперев голову рукой. В другой руке у нее была перепачканная губной помадой сигарета. Джеки положил ладонь на ее пышную ягодицу и стал читать дальше. «Иногда я захожу в кондитерскую Штаубер и заказываю двух мавров, по одному для тебя и для меня, как всегда». «Два шоко», — поправила Тамара. «Мавр больше не говорят». «Действие происходит в 50-е годы. Тогда эти пирожные назывались так». «Вот оно что. Читай дальше. В обеденный перерыв я иногда хожу в Оленей парк и съедаю на нашей скамейке бутерброд с ветчиной. А в минувшее воскресенье снова побывал в зоопарке. Гана, детеныш шимпанзе, отпраздновал свой второй день рождения и шлет тебе привет. Он тоже ждет не дождется, когда ты вернешься домой». «Какая прелесть!» «Ах, Лила! В такие дни, как нынче, мне кажется, я не выдержу. Люблю тебя, твой печальный Петер. По скриптум. Получила ли ты три моих последних письма?» Тамара вздохнула. «Насчет детеныша шимпанзе было лучше всего». «Ну и что? Она их получила?» «Кого?» «Три письма». «Да, но оставила без ответа». «Почему?» Тамара затушила сигарету в пепельнице, которая стояла на подушке. «Она его разлюбила». «Вот дрянь!» Джеки отложил книгу, взял бокал и допил вино. Встал, в нижнем белье подошел к креслу, где лежал халат. Надев его, отыскал бутылку с бургундским и налил себе еще. «Эй!» — окликнула с кровати Тамара, протягивая ему пустой бокал от шампанского. Он забрал у нее бокал, подошел к ведерку со льдом и налил шампанского из маленькой бутылки Теттинджера. Большую бутылку Джеки посчитал излишней роскошью. Сам-то он пил красное. Был серый дождливый день в начале декабря. Один из тех, какие он совсем не так давно, зябко поеживаясь, начинал кофе-шнапсом у закусочного киоска на главном вокзале, сразу после завтрака в Санкт-Йозефе. Погода и воспоминания о тех днях привели его в такое уныние, что после обеда он позвонил Тамаре. Она не была настоящей девушкой по вызову. Держала салон, индивидуальное женское предприятие, как она говорила, неподалеку от гостиницы «Каравелла». В тамошнем баре Джеки с ней познакомился в один из тех дней, когда дела шли из рук вон плохо. С той поры он иной раз вызывал ее, если чувствовал себя одиноко. Она здорово умела себя показать, и он с удовольствием за нею наблюдал. Теперь он редко выходил из гостиницы среди дня. Близилось Рождество, и на его взгляд кругом шастало слишком много народу из армии спасения. Они напоминали ему о тех временах, когда он сам был клиентом бесплатных столовых. Вдобавок, кое-кто из них мог узнать его, да еще и разговор затеять. Он передал Тамаре бокал, чокнулся с нею. «Вот бы с ним познакомиться», — сказала Тамара. «С кем?» «С тем, кто написал эту книжку». Джеки едва не брякнул. «Ты уже с ним знакома». В последнее время сей соблазн донимал его все чаще. Но ответил он иначе. «Что ж, это можно устроить». «Ты его знаешь?» Поверх бокала Тамара с изумлением посмотрела на него. «Знаю, и даже очень хорошо». «Тогда познакомь нас». Идея пришлась Джеки по вкусу. «Давид и Тамара. в первую очередь из-за этой царицы Мари. Да, он непременно их познакомит. Вызовет Давида сюда, они решат деловые вопросы, а через часок явится Тамара, и Джеки деликатно удалится. Поглядим, что тогда будет. Согласен. Познакомлю.